«Это ты», — сказала она, ничуть не скрывая, что по-прежнему видит в этом брате пятно на их гербе. «Я думала, что это сэр Грегори. Ты его видел?» «Парслоум, да, отковылял к себе». «Что значит отковылял?» «Ну, отковылял». «Вероятно, ты хочешь сказать, что сэр Грегори хромает. Он натер ногу. Мне надо с ним поговорить. Что ж, позвоню. Хочешь чаю?» «Не пью, спасибо». «Чего ж ты хочешь?» «Поговорить с тобой, Констанс». «Серьезно?»